Распутин и его ассистенты вышвыривают непокорных или неугодных им министров из ресторана и назначают на их места новых, своих людей, которые пляшут, поют и пьют водку под их дудку. И вот в России уже новый назначен Распутиным министр внутренних дел Хвостов, и даже новый премьер-министр Горемыкин. А дамы высшего света, вдохновляемые мужицкой силой Распутина, рвут на себе панцири светских нарядов и отдаются вакханалиям ночных разгулов с вольного греха и прикосновения к Божьей благодати. Фрейлина Вырубова, уже секретарша Распутина. Вскоре весь Петербург втянут в карусель распутинской оргии. А кто не хочет плясать добровольно, тех распутинские ассистенты, одетые в полувоенную форму, загоняют в эту карусель насильно. Взятки, подарки, подношения сыплются на Распутина. В отдельном кабинете ресторана он обсуждает с премьер-министром полиции новые государственные назначения, распределение крупных промышленных и военных заказов, раздачу военных чинов и орденов. Это торг, на котором торгуют Россией, ее землей, ее углем, нефтью, пшеницей, крестьянами, солдатами, решениями правительства. А фоном круговерть распутинской вакханалии. Раз закрутившись, она уже не останавливается. Кто-то пытается вмешаться, силой остановить колесо оргию. Кто-то пишет в газеты, взывает к общественности России и Запада. Кто-то пробует организовать заговор, чтобы устранить Распутина и его власть над царской семьей. Но Распутин, его секретарша Вырубова, его опричники и прислуживающие ему министры легко выявляют врагов Распутина и либо вышвыривают их со сцены, либо затыкают им рот водкой и крой парижскими нарядами. Появление царицы изредка прерывает эти вакханалии. Царица журит Распутина за пьянство. Распутин кается перед ней, говорит, что он простой, грешный русский мужик. Царица легко прощает его. Она влюблена в Распутина и боготворит его. И Распутин знает, что способен овладеть царицей. Но ни он, ни она не рискуют переступить последнюю черту. Он боится скандала. Боится потерять свою власть над ней и царем, а она, немецкая баронесса и царица, не может позволить себе отдаться мужику. Их отношения остаются платоническими. Хотя оба испытывают муки неудовлетворенной плоти. И в этой пытке касаний друг к другу я царицу на руках носил, давил, прижимал, целовал. Они обсуждают государственные проблемы, новое назначение на высокие посты и отношения России и Германии. И они приходят к выводу, что любовное соединение России и Германии, русской силы и немецкого духа, вот путь к мировому господству. Танец Распутиной царицы символизирует будущий пакт Великой Германии и Великой России и его возможные исторические последствия. После каждой такой встречи царица обессиленно молится и просит Бога простить ее грехи. А Распутин после каждой встречи с царицей впадает в неистовство и напивается вдрызг, что ведет к новым оргиям, новым перемещениям в правительстве и новым восстаниям внутри страны. Между тем царь все больше устраняется от управления государством, он предается молитвам и мистицизму. Во время одной из распутинских пьянок политические противники Распутина подносят ему отравленное вино.